господин директор театра. Я польский скрипач Карл Юзеф Липинский. А чем я могу служить, сеньор Липинский? У вас выступают с концертами маэстро Паганини. Я хотел бы его видеть. К сожалению, сеньор иностранец, в настоящее время его нет в Венеции. Ах, какая жалость! Только из-за него я и ехал из Польши в Венецию. Так издалека? Из Польши? Ай-яй-яй. А вы не знаете, где он находится в настоящее время? Затрудняюсь вам сказать. Кажется, предполагались его концерты в Вероне. В Вероне? Когда уходит туда дилижанс? Ночью. Но куда вы торопитесь? Может быть, сеньор пожелает выступить с концертом у нас? Благодарю. Нет, господин директор. Так дилижанс уходит ночью. Я успею. Господин президент филармонической академии города Вероны, я польский скрипач Липинский. У вас выступает Николо Паганини. Я должен его видеть. А почему же вы приходите ко мне? Поезжайте в Милан. Он, кажется, там. В Милане? Благодарю вас. В Милан. В Милан. Что вам угодно? А не скажет ли сеньор хозяин, у вас остановился скрипач Паганини? Первый скрипач Италии? Кто так? Бог или дьявол всех скрипачей на земле? Да, отвечайте же скорее. Он у меня не останавливался. А не скажете ли вы, где он сейчас? Ну как же, у нас. Да? Был в Милане. Я сам слушал его. По-моему, даже заметил, как черт, спрятавшись за его спину, водил смычком. Где он живет? Кто, черт? Говорят, в аду. Да Паганини же! Ах, Паганини? Не знаю. Негодяй! Возможно. Паганини вот уже 3 дня ведет концерты в Пьяченце. Пьяченце? Благодарю вас. Пьяченцу. Не опоздайте! Сеньор, я приехал в Италию с далекого севера, из Польши, чтобы услышать великого скрипача Паганини. Я искал вас не напрасно. Я счастлив. Я, скрипач Карл Юзеф Липинский, слышал Паганини. Прощайте. Сеньор, что сказать вашему горячему сердцу? Мы, музыканты, лучше понимаем язык музыки, чем язык слов. Сыграйте мне это. Я написал это вчера. Я никому не люблю показывать свои сочинения, но вам... Thank you. еще и гитарист. Пустяки, мне нужно было послушать вас. И вот что я скажу вам, сеньор Липинский. Вы превосходный скрипач. Вы будете участвовать в моих концертах. Мы играем вместе. Да? Нет. Иисус Мария, нет. Почему же? Меня ждет Родина, и я иду к ней. Родина. Я каждый день вижу ее и ничего для нее не делаю. Видеть и не делать невозможно? Да, невозможно. Вы правы. Прощайте. Нет, мы еще увидимся. Бьянки поет, как многие, как все. Что меня притягивает к ней? Лицо, как у ангела в деревенской церкви, сладкое. Глаза. Глаза. Когда эти две влажные маслины глядят на меня, они то голубеют, то зеленеют. Что влечет меня к ней? Почему вы так странно смотрите на меня, сеньор Паганини? Когда вы пели, Антония, лицо ваше белело горным снегом, а теперь на нем вскипает заря, и я жду восхода солнца. Вы поэт, сеньор Паганини? Как все музыканты. Вы становитесь богачом. Этого мне мало. Чего же вы еще хотите? Славы. Ведь вы знаменитость Италии. Я не только скрипач. Ваши большие сильные руки дрожат. Да, я человек. Не думайте обо мне плохо. Ах, как я была бы счастлива. Да-да. Пусть жизнь делает сердце подлым, а душу грязной, но в глубине твоих глаз мерцает золотой свет. Только для вас. Будешь моей маленькой подругой. Везде, всегда. Николё. Антония Бьянки будет петь под аккомпанемент самого Паганини. Сеньор Паганини, вас просит ее высочество. Сеньор Паганини, подойдите ко мне. Слушаю, ваше высочество. Сегодня первый концерт в 1813 году. Почему вы явились в жандармском мундире? Я ни разу еще не одевал его, а ваше высочество присвоило мне чин капитана жандармерии. Не для того, чтобы выступать в нем в парадном концерте. Но нигде не сказано, что я не имею права одеть мундир моего чина. Ступайте и переоденьтесь, немедленно. Нет. Николо, вы рискуете. Французы говорят, что риск – благородное дело. Наглец! Я сестра Наполеона! А я Паганини! Братья, сегодня прибудет корабль с оружием. Конец. Сегодня ждем представителя флорентийской венты. Они не едут. Уголь. Пламя. Свобода матери Италии. Да погибнут враги ее. Тираны большие. И малые. И все предатели Родины. Что нового у вас во Флоренции? Какие новости? Число братьев Карбонариев увеличилось вдвое. Мелких предателей тоже. Брат Массачезо, Карбонариям в Неаполе нужны деньги на покупку оружия. Необходимо. На днях нам передали 5000 франков от неизвестного жандармского капитана. Видимо, мы попались в западню. Нет, нет. Я знал этого человека как патриота еще в Луке. Жандармский капитан – это скрипач Николо Паганини. Николо Паганини? Знаменитый Паганини – жандармский капитан? Он же служит дирижером двора герцогини. Герцогиня покровительствует Паганини. Дала ему чин жандармского капитана. Кто же он? Патриот или предатель? Прежде всего, итальянец. За деньгами придет белая роза. Свобода матери Италии. Свобода! И да погибнут враги ее. Скажите мне, Паганини действительно помогал Карбонари? Значит, он имел отношение к борьбе итальянцев за свободу. Карбонари действуют тайно. Паганини – сын Италии. Большего, милый мой лист, сказать вам не могу. Я тоже итальянец. Понимаю это. Уже пятый год. Больше нет сил. Успокойся, милая. Я хотела выиграть и проиграла. А может быть, ошибка? Вот мой отец, например... Но мне нет дела до твоего отца. Я выступаю с тобой в концертах. И скрипка Паганини должна сопровождать мое пение. Только сопровождать. Безусловно, моя милая. Да, но публика вопит Паганини. Зачем ты это устраиваешь? Что же я устраиваю? Твое пение сопровождает моими руками сам Гварней. Меня любят многие. Да-да, не издевайся. В моем голосе поет сама красота, а рядом со мной кривляется какая-то обезьяна. Антония! Сравни! Да даже слепой видит, что взять и что бросить. Очень прошу, не оскорбляй меня. Я пойду к мальчику, он очень болен. Ты пока... Поищи футляр от моего Гварнери. Вечно Гварнери. Скрипка. Его душа. Душа врага. Ну что ж, я разломаю. Не хочешь? Так я разобью тебя. А сынишке лучше. Ты знаешь, Антония? Антония! Что ты делаешь со скрипкой? Уничтожаю. Моего Гварнери. Как видишь, Убери руки! Ох, ломай женщине руки, мерзавец! Да, я изломаю тебя всю! Мой Кварнери! На, бери! Ух, свое сокровище, обезьяна! Вон! Вон! На всю жизнь вон! Отдай мне сына, я уйду! Сына я беру себе! Сына я тебе не отдам! Вон! Ахиллина! Ахиллина и Гварнери со мной! Со мной на всю жизнь!